Глава 11. Я проснулась до будильника, чувствуя, что полна сил и готова завоевывать Олежку дальше. Снова привела себя в полную боевую готовность. Маски, макияж, укладка, хорошенькое платье, на этот раз романтичное и женственное, приятного мятного цвета, с рукавами 3/4 и с короткой пышной юбкой. А еще у платья было декольте. Не такое, конечно, как у Васьки, но достаточное для того, чтобы заинтриговать взрослого мужчину. Лифчик-пушап визуально приблизил меня к формам Васьки. И пусть владыка только попробует не клюнуть. «Еще короче юбку надеть не могла?» — поинтересовался папа во время завтрака. «Пусть девочка одевается, как девочка!» Тотчас вступилась за меня бабушка, пока я торопливо жевала кашу. «А то вечно в своих джинсах ходит!» «Я и не говорю, что ей надо одеваться, как мальчику!» — нахмурился папа, который терпеть не мог, когда с ним спорят. Я всего лишь не хочу, чтобы всякие недоумки смотрели на мою дочь. «Папочка, этого не избежать!» Я вздохнула, справившись наконец со своей кашей. «Я слишком красивая, а на красивых все время пялится». «Это потому, что ты вся в меня!» Вмешалась мама со смехом. Папа нежно ей улыбнулся. «И Ксюша тоже. Мои красавицы!» Старшая сестра, которая вчера соизволила вернуться и теперь сидела за столом, молча разглядывая собственные пальцы, даже не подняла голову. Кажется, Ксю все еще была в депрессии. И я, видя ее безжизненное выражение лица, поняла, что ни за что не отступлю от своего плана мести. Чёртовы окладниковы. «А я в кого?» — тотчас спросил Арчи, который ковырял свою кашу так уныло, как будто бы его заставили есть болотную тину. «А ты сам в себя», — тотчас ответила я. «У нас таких уникальных, как ты, в семье больше нет». «И откуда только такой дурачок взялся?» «Мам, ты уверена, что его не подменили?» «А помнишь, рядом с роддомом зоопарк был? Может быть, Арчи оттуда?» «Татьяна!» — укоризненно посмотрела на меня мама. «Перестань! Это тебя подменили инопланетяне!» Тут же насупился Арчи. «Да ладно тебе!» — потрепала я братца по волосам. «Я пошутила!» «Шутки, как у пня!» — проворчал он. «Такие же деревянные!» «Поговори у меня!» Тотчас дала я ему подзатыльник. Правда, потом, перед тем, как выйти из-за стола, украдкой сунула Арчи купюру, которую заранее положила в карман. Пусть купит себе что-нибудь сладкое. Мне всегда было его жалко. Казалось, что родители воспитывают его слишком строго. На улице стало еще холоднее. И я замерзла в своем прекрасном коротком платьишке и в куртке, хотя всего лишь дошла от дома до машины в гараже. Всю дорогу до университета я мучительно размышляла. Ага, раз владыка добавил меня в черный список, придется подкатить к нему лично. Олег не хочет общаться со мной и не станет помогать. Значит, мне нужно поставить его в такую ситуацию, в которой он вынужден будет взаимодействовать со мной. Сегодня я дождусь, когда он приедет, а после перекрою его машину своей на парковке и оставлю номер телефона, чтобы он позвонил, если захочет выехать. Да, план сложный. С первого раза может не получиться. Но я терпеливая девочка. Как говорил Лао Цзы, путь в 1000 ли начинается с первого шага, а соблазнение Олега Владимировича начнется с первого звонка мне. На парковку я приехала рано, минут за 40 до начала первой пары, которой, кстати говоря, у меня сегодня не было. Зато она была у владыка, вместе с Женькой и Ильей, которые приехали пораньше за компанию со мной. Мы сидели в салоне и высматривали под светом фонарей машину Олежки. Он прикатил довольно быстро и... как я и предполагала, поставил ее на своем обычном месте, а после, довольный, направился в университет. Я тотчас заблокировала его автомобиль своим и оставила под лобовым стеклом огромный лист бумаги со своим вторым номером, который Олег еще не знал. Когда владыка вернется, он решит, что какой-то идиот криво припарковался, и позвонит ему, то есть мне. И я выплыву вся такая красивая и извинюсь. Вспомнив, какое выражение появлялось у Олега на лице при моем появлении, я захохотала, а Илья и Женька переглянулись. «Ведьма, ты в порядке?» — спросила подруга. «Что-то слишком часто мне задают этот вопрос», — весело ответила я. «В порядке я буду только тогда, когда мы с владыкой будем парой». «Он же старый», — завел шарманку Илья. «Ну, а ты тупой. Но это же не делает тебя хуже других», — пожала я плечами. «Почему это я тупой?» — возмутился он. «Был бы умным, давно бы встречался с Женечкой». Ехидно улыбнулась я. «Со мной?» – удивилась подруга, и я только глаза закатила. Женя не понимала очевидного. Того, что нравится Илье, Она шутит!» Волком уставился на меня парень, а я лишь подмигнула ему. «Надо будет как-нибудь свести их вместе. Илья парень, конечно, не огонь, но зато Женька ему искренне нравится. Так пусть он будет ее верным пажом. Закрыть их, что ли, у себя в городской квартире на ночь? Надо только придумать повод, чтобы позвать их туда. Обожаю быть свахой. Жаль, меня с владыкой никто свести не может. Все приходится делать самой». Несомненно, это был успех. Владыка позвонил мне. Но не тогда, когда я на это рассчитывала. То есть не на перемене, а ровно посередине пары. Во время контрольной по финансовому менеджменту. Я спокойно отвечала на вопросы, когда раздался звонок. И на меня обернулись все, кто находился в аудитории. Я, извинившись, отклонила звонок. Но мне тотчас позвонили снова. «О, владыка!» высветилось на экране, и я, обливаясь невидимыми слезами, сбросила вновь. Однако Олежка был человеком упрямым. Он позвонил снова, до того, как я успела вырубить проклятый звук. «Ведьмина, что с вашим телефоном?» раздраженно спросила преподавательница. «Извините», вздохнула я и включила, наконец, беззвучный режим. Контрольную я дописала абы как. Все мысли были о бывшем Ваське. А если он сейчас вызовет эвакуатор? А если просто уйдет? А если... Этих «если» было слишком много. И едва только прозвенел звонок, я кинулась прочь из аудитории. Мне нужно было на парковку. По дороге на меня напала икота. Подозреваю, из-за того, что владыка слишком часто меня вспоминал. На входе я столкнулась с Васькой. Их группа сегодня училась с полудня, и Окладникова только пришла в универ. Волосы ее стали нежно-розовыми, врагиня снова изменила их цвет. Выпали бы они у нее, что ли? Ради разнообразия. Лысая Окладникова еще никогда не гоняла. Стоя у окна, Василина делала селфи, и я не смогла справиться с искушением. Подкралась к ней и аккуратно хрюкнула в ухо. Подпрыгнув от неожиданности, Окладникова резко обернулась. «С ума сошла?» — сердито спросила она. «Нет, что ты. Просто мне показалось, что я увидела у тебя на голове поросенка», — ангельским тоном ответила я. «Тебя к своей голове я не подпущу», — с неприятной улыбочкой ответила Васька. «А я, солнышко, уже у тебя в сердце». Точно так же улыбнулась ей я и даже подмигнула. А потом, услышав, как снова звонит телефон после длительного перерыва, вспомнила о владыке, радостно помахала Окладниковой и помчалась на выход, чувствуя на себе ее пристальный взгляд. «Ну что ж, пусть смотрит. Мне не жалко. Скоро будет смотреть, как я разгуливаю с ее любимым под ручку». Мой план реализовался абсолютно блестяще. Я не ожидала такого успеха. Владыка был на месте и злой, как стая волков. Он кружил вокруг моей машины с таким видом, будто хотел разбить ей стекла битой, а потом еще и сверху попрыгать. А стоило ему увидеть меня, как его натуральным образом перекосило. В темных глазах вспыхнул костер ненависти, такой, что мне стало не по себе. Бить же он меня не будет, правда? Не поднимет же он руку на беззащитную девушку. Но я все равно невольно попятилась. «Здравствуйте», — сказала я и вдруг подумала, что ярость делает Олега привлекательнее. Он больше похож на человека, а не на бездушного робота. «Ты!» — только и сказал владыка приглушенным голосом. «Опять ты!» «Ура! Мы перешли на «ты». «Опять я!» — скромно потупила я взор. «А это вы?» «Ой, а что, я заблокировала вашу машину? Боже, боже, как же так? Как неловко!» «Убирай!» — велел владыка со злостью, которую все еще пытался спрятать. «Немедленно убирай свою машину». «Уберу», — ответила я, глядя ему в лицо. «Только пообещайте мне одну вещь». «Какую?» — выдохнул он, но подумал абсолютно не о том. «Окей, я не буду жаловаться на тебя, руководство факультета. Просто убери машину, и мы мирно разойдемся». «Нет, дорогой, мирно мы не разойдемся». «Я не об этом», — коротко сказала я. «Мне так стыдно перед вами, что я все еще хочу хотя бы угостить вас ужином в знак...» «Убирай свою чертову машину!» Голосом, в котором сконцентрировалась вся ненависть мира, рявкнул владыка. «Сначала пообещайте». Не сдавалась я, чувствуя, как часто бьется от волнения сердце. «Сейчас или он меня, или я его». «Ты плохо слышишь?» – прошипел Олег. Похоже, мое поведение окончательно взбесило его. «Пожалуйста», прошептала я, решив, что такая тактика будет более действенной. «Стану давить на жалость». «С тобой все в порядке», — сквозь зубы процедил Олег. «Девочка, я спешу. Мне вызывать полицию?» «Пообещайте». «Полчаса», — тихо-тихо сказала я, а сама злорадно подумала. «Ага, если он спешит, то никого вызывать не станет. Ведь тогда ему придется потерять время, дожидаясь полицию». Владыка закрыл глаза, глубоко выдохнул, будто успокаиваясь, и сказал. «Хорошо». «Значит, обещаете?» «Да». «Ура!» Я, обрадовавшись, юркнула в свою машину и отогнала ее. Его обещание я записала на диктофон. Владыка хотел было газануть, но у него ничего не вышло. Я и сама не поняла, что случилось, почему он вдруг вылетел из салона своей машины с разъяренным видом и стал осматривать колеса. «Твою мать!» — отчетливо сказал владыка и добавил кое-что такое, отчего у меня на лице появилась противная улыбочка. «Ай-яй-яй! Какие слова правильно Олежка использует? А ведь преподаватель. Бабушка узнает, заругает, наверное». «Ой, а что случилось?» Удивилась я, рядом стоя со своей малышкой и наблюдая за телодвижениями владыка, который, проверив колеса, на мгновение замер. «Шины проткнули», — глухо ответил он и посмотрел на меня немигающим и абсолютно недобрым взглядом. «Это ты». «Что я?» — растерялась я. «Ты проколола шины». Его голос стал почти спокойным. Однако владыка почему-то вдруг стал приближаться ко мне, и мне стало не по себе. «Это не я». «Нет, серьезно, это не я». «Почему вы на меня так подозрительно смотрите?» Забеспокоилась я, а Олег шагнул ко мне так близко, что со стороны казалось, будто он хочет меня обнять. Мы смотрели друг на друга так, как смотрят друг на друга люди перед поцелуем. Последним в жизни. Его рука оказалась на моем плече и сжала его до легкой боли. «Какого дьявола ты меня преследуешь?» Спросил владыка все так же спокойно, но, боже, что творилось с его глазами? В них метались молнии и взрывались огни. Эти глаза были полны праведного гнева. Кажется, Олежка не прочь был бы свернуть мне шею. «Я вас не преследую?» Ненатурально возмутилась я, почему-то наслаждаясь тем, что мы стоим так близко друг к другу, а его ладонь лежит на моем плече. «И вообще, уберите руку, я буду кричать!» «И люди вокруг поймут, что не от удовольствия». «Думаешь, бить буду?» Усмехнулся владыка. «Нет, что вы!» Вежливо отвечала я. «Вы же преподаватель, доцент, ученый, гранты получаете. Вы никогда не поднимете руку на студентку. Вы ведь в своем уме?» «А ты не в своем!» — рявкнул он. «Думаешь, это смешно? Я, конечно, понимаю, что ты не в состоянии оценить чужой труд, поскольку тебя всем обеспечивают родители». Его взгляд скользнул на мою малышку, которая, конечно, не была машиной премиум-класса, но стоила прилично. «Однако будь добра. Бери на себя ответственность за свои поступки». С этими словами, обидными, надо сказать, владыка отпустил меня. И теперь в его глазах мелькнуло еще и отвращение. И тут рассердилась я. Во-первых, какого покемона он сейчас намекает на то, что я богатенькая бездельница? А во-вторых, шины я ему не прокалывала. Хотя чего греха таить? Знаю, как это делать, и однажды даже делала. Но я хочу его соблазнить, а не сделать своим новым врагом. Зачем мне портить его имущество? Я точно ничего не делала. И от кратковременной потери памяти точно не страдаю. Сволочь, а? Как же он меня раздражает. Так бы и вмазала по шее. Знаете, господин владыка... Мой голос звучал сухо и официально. Этому я у папы научилась. Могла бы поклясться, что ничего не делала с вашими драгоценными шинами, но я не буду. Потому что на парковке камеры. Давайте просто посмотрим, кто проткнул их. И после того, как вы убедитесь, что это не я, будете извиняться. Идем к охране. Олег снова глубоко вдохнул, выдохнул, пытаясь успокоиться, и, явно взяв себя в руки, безэмоционально сказал. «Я очень спешу. Но потом обязательно пойду к охране. И в полицию, не переживайте, ведьмина. Я всегда действую строго в рамках закона. Я и не переживаю. Ведь вы извинитесь передо мной. К тому же номер моего телефона у вас есть». Больше владыка со мной не разговаривал. Словно забыв про мое драгоценное существование, он стал названивать в такси. Ему срочно требовалась машина. Пока Олег пытался дозвониться, я стояла позади, сложив руки на груди, и прожигала его широкую спину взглядом. Было ужасно холодно, но я стоически терпела мороз. Владыка пытался вызвать такси, но, кажется, у него ничего не получалось. И не мудрено. В такую погоду вызвать такси всегда очень проблематично. Но он так хотел уехать, что даже позвонил в одну из компаний. «Полчаса?» — с глухим недовольством спросил Олег, прижимая телефон к уху. «А раньше никак?» Я с трудом сдержала довольный смех. «Так тебе, Владыка. Это карма. Ты обвинил меня в чужом преступлении, а теперь не можешь вызвать такси, хоть и дико торопишься куда-то. То и дело поглядываешь на наручные часы. А ведь наверняка шины ему прокололи недовольные студенты. Например, тот самый таинственный Олег, которого отчислили из-за любезного Олега Владимировича. Или те, кого он мучил по много часов на своих зачетах. Или...» Тут я увидела знакомую черную машину неподалеку, а в ней Илью и своего одногруппника Кайрата. Того самого, который был в меня влюблен. Илья хитро улыбался, Кайрат хмурился. А я чуть не упала прямо в капот малышки. Тотчас поняла, кто проткнул шины Владыка. Матерь Божья, они в своем уме. Парни уставились на меня. Кайрат тотчас принялся мне махать. Да так радостно, как будто бы подвиг ради меня совершил. Илья же одной рукой стал тыкать в сторону разговаривающего с очередным оператором Владыка, а рукой показывать знак «Окей», объединив большой и указательный пальцы. Мол, все хорошо, Танюха, не парься. Это действительно сделали они. И если Владыка посмотрит по камерам, а он это наверняка сделает, то выйдет на двух этих идиотов, а через них и на меня. И тогда плакала моя месть Ваське. Я с яростным видом покрутила у виска и даже постучала по голове, давая понять, что думаю об этих двоих придурках. «Да, я скоро буду», — снова раздался голос Владыка, которому кто-то позвонил. «Не поверите, не могу уехать. Проблемы с личным транспортом. А такси заняты. Не переживайте, я постараюсь приехать скорее». Он закончил звонок и пнул колесо собственной машины. И тут в мою голову пришел новый гениальный план. «Как там ваше такси?» «Приедет в следующем году?» — поинтересовалась я кротко. Владыка вздрогнул и обернулся. «Вы еще здесь?» — констатировал он каменным голосом. «Ну вот, снова на «вы» перешли». «Здесь?» — улыбнулась я, стараясь быть ангелом во плоти. «И вы еще здесь?» «И, наверное, долго еще здесь пробудете. С такси в это время сплошная беда. Но вам повезло. Я могу вас подвезти». И я похлопала малышку по капоту. «Нет, спасибо», — тотчас отказался Владыка. «А зря», — оскорбилась я, переминаясь с ноги на ногу. «Я неплохо вожу, к тому же просто хочу помочь вам в качестве извинений. За то, что заблокировала вас, разумеется. Хоть вы и думаете, что шины вам проколола тоже я». Мой взгляд метнулся на машину, в которой сидели Кайрат и Илья. «Все-таки откажусь». «Я от всего сердца предлагаю помощь». «Ну, не хотите, как хотите». Я пожала плечами, стараясь быть равнодушной с виду, но внутри, конечно же, все кипело. «Владыка, прыгай в мою тачку, покатаю тебя по городу, увезу в свое логово и запру там навечно». Какое-то время Олег прикидывал, что хуже, поехать со мной или опоздать туда, куда он так рвался. Он сверлил меня подозрительным взглядом, будто пытаясь понять, насколько я опасна, и время от времени смотрел на свой телефон, будто ища в нем спасение. Видимо, до последнего надеялся на такси. Все-таки рациональная сторона в нем победила эмоциональную. Это произошло сразу после какого-то звонка, во время которого Олег пообещал кому-то приехать в самое ближайшее время. Интересно, что там у него случилось? «Бабушка зовет домой». «Хорошо», — наконец сказал он, глядя на меня, как на ядовитое насекомое, которое могло запрыгнуть на него в любой момент. «Заплачу вам за поездку, ведьмина. Но сначала покажите мне ваши права». «Что мне еще вам показать?» — брякнула я. «Ничего больше не показывайте. Мне хватит прав. От остального, боюсь, ослепну». «Хорошо, покажу права в салоне», — ответила я и отключила сигнализацию. Малышка дважды пикнула, и я, тотчас оказавшись внутри, завела двигатель, чтобы он поработал на холостом ходу. Потом включила подогрев сидений и печку. Теплый воздух постепенно заполнял салон, и я начала оттаивать. Владыка сел не рядом, а позади. И у меня тотчас сложилось ощущение, что он богатый босс, а я его личный водитель. Нормально так. «Права», — повелительно сказал он. «Вот, держите». Я протянула ему документы, и мой голос был вежливым, хотя, если честно, мне хотелось поругаться с Владыка. Моя злопамятность не давала забыть его слова о том, что меня всем обеспечивают родители, а я не беру на себя ответственности ни за что. Нет, родители действительно обеспечивали меня. Но я вовсе не была такой овцой, как думал Владыка. Я знала цену вещам, знала, что такое зарабатывать деньги. Пока он внимательно изучал права, я быстро набирала сообщение Женьки. «Уезжаю вместе с Владыка. Скажи, что мне стало очень плохо». Написала я подруге, зная, что препод поверит в это. Прогуливала я крайне редко и только по действительно уважительным причинам. «Куда уезжаешь? Надеюсь, не в отель?» — тотчас ответила Женька. «Женщина, вы совсем того». Повезу его куда-то по делам. Какие-то полоумные прокололи ему шины. Короче, меня не будет». «И правда, ведьмина», — хмыкнул владыка, возвращая мне права. «Думаете, я соврала?» — спросила я хмуро. «Нет, что вы. Наверняка вы никогда не врете», — с издевкой сказал он. «У вас очень честные глаза, Татьяна. Вы аккуратно водите? Город знаете хорошо?» «Не волнуйтесь, я отличный водитель». «Куда вам там надо?» — небрежно спросила я. «Солнечный бульвар 5, пожалуйста», — любезно сообщил владыка. Где находился тот самый Солнечный бульвар, я знала весьма приблизительно. Кажется, это был какой-то новый район. Уже зная, как на это отреагирует мерзкий зануда по фамилии Владыка, который наверняка выучил всю карту нашего города, я стала искать этот адрес в навигаторе. Пусть проложит путь. Оказалось, что Солнечный бульвар — это улица в новом дорогом районе, который считался экологически чистым, потому что рядом находились лес и дендропарк. Впрочем, в нашем большом индустриальном городе вряд ли хоть один район был действительно экологически чистым. GPS-навигатор выдал мне маршрут. Путь, надо сказать, был не близкий. И я просто-таки ожидала колкости от владыка насчет того, что водитель я аховый. Так и думал. Не приминул заметить Олег, сидя у меня за спиной. Вам ничего не известно. Могло ли быть иначе? Если бы тупость была заразна, я бы давно заразился от вас. Я что, обязана знать все улицы? Злобно спросила я. Будете выть мне под руку, пешком пойдете, ясно? Не выдержав, я обернулась. И поняла, что Олежка говорит это не мне, а кому-то другому по телефону. «Мне выйти?» Тотчас поинтересовался он, и в его глазах снова блеснул гнев. «Мне, наверное, лучше молчать. Не то жертва сбежит от меня, и моя месть свершится разве что только в мечтах». «Нет-нет, это я не вам», — залебезила я, и мы, наконец, поехали прочь с парковки. Водитель Татьяны и ее босс Олег Владимирович. Переговорив с кем-то и трижды назвав этого кого-то тупым в той или иной форме, владыка замолчал. «Может быть, музыку включить?» — спросила я. «Что вы любите?» «Тишину», — ответил он. «Я тоже». «По вам незаметно». Я скрипнула зубами. «Нет, все-таки он козел. Козел. Васька, Васька, в кого ты влюбилась? В себе ли ты, дорогая? Может быть, кофе купить?» — снова предложила я, решив быть милой и заботливой. «Такие, как владыка, любят, когда перед ними бегают чуть ли не на руках. Купите, если хотите», — пожал он плечами. «А вы хотите?» — наседала я. «Я хочу попасть по тому адресу, который я вам назвал, как можно быстрее». «Без проблем, уже едем». «У меня такое чувство, будто я попал в ловушку», — вдруг выдал Олег. Я хмыкнула. «Какую такую ловушку?» «Вашу. Вам ведь от меня что-то надо, ведьмина». «Извиниться надо, ничего больше», — соврала я. «А чуйка у него какая-никакая есть. Сесть ко мне в машину — это, как сказать, сезам откройся и больше никогда не закрывайся. Это как попасть в пещеру с лампой джина, тронул сокровище, и все, выхода больше нет». Я собиралась использовать ситуацию с поездкой на полную катушку. «А когда у вас будет ужин?» — спросила я невинным голоском, предвкушая, как наделаю с ним фоток, а потом выложу в своем настоящем аккаунте в Инстаграме. «Ваську сначала один удар хватит, а потом второй». Она задохнется от ярости и почувствует, что значит быть Ксю, которую бросил жених накануне свадьбы. «Какой ужин?» — не понял владыка. «Тот, который вы мне пообещали», — ответила я и включила запись, которую сделала на парковке. В зеркало заднего вида я заметила, как меняется выражение лица Олега. У него в арсенале просто сотни оттенков презрения. «Решим это позднее. Я не знаю, во сколько освобожусь сегодня». «А куда мы едем-то?» — полюбопытствовала я, бодро ведя малышку. «Что-то случилось?» Звонили соседи и сказали, что я их затопил. А дверь вскрыть они не могут. Хмуро признался владыка, и я мысленно захихикала. Мне кажется, или он ко мне привыкает. Вот даже личным, можно сказать, поделился. Неужели у него бабушки дома нет? Ушла куда-то? «Покупать капусту для пирога?» «Сочувствую», — очень искренне сказала я. От осознания того, что мы едем не просто куда-то там, а домой, к владыка, я заулыбалась. И так обрадовалась, что едва не врезалась во впереди стоящую машину. Успела затормозить в самый последний момент. «Я думал, вы отличный водитель», — заявил Олег. «Вы капризный. Не замечали?» — спросила я раздраженно. Меня откровенно злило то, что он сидит сзади, видит меня, а я его почти нет. «Все, что я был в состоянии заметить...» «Мои проколотые шины», — ответил он, явно все еще считая, что в этом безобразии замешана я. «Если вы все еще думаете, что это я тронула вашу прелесть, то вы глубоко ошибаетесь. Мою прелесть еще никто не трогал», — задумчиво отозвался владыка, и я почему-то смутилась. «Даже неловко спрашивать, что вы имели в виду под своей прелестью», — — спросила я. «У меня живет кошка по кличке Прелесть». «А вы что подумали, Татьяна?» — вкрадчиво поинтересовался Олег. «А я вообще не думаю. Но это заметно. Да чтоб тебя скрючило 3 раза и вокруг своей оси завертело со 2-й космической скоростью!» Вслух я этого, разумеется, не сказала. «Насчет ваших несчастных шин. Видимо, у вас много врагов», — нагло ответила я, вспоминая Илью и Кайрата. «Вот дураки, боже. Слов нет. Даже матерных. Одни междометия и многоточия». «Я не конфликтный человек», — сообщил мне владыка. «Да вы что? Если бы я не держала руль, то всплеснула бы руками. Никогда бы не подумала. Только, знаете, я слышала обратное». «Собирали обо мне информацию, ведьмина?» Насмешливо поинтересовался этот козел, и я почувствовала себя глупенькой. Но вида не подала. «Пришлось. Я ведь вас обидела, и мне так неловко». Вдруг передразнил меня владыка, причем очень умело. Я даже улыбнулась, но ответить ничего не успела. Ему снова позвонили, причем какая-то девушка. «Да, Настенька», — неожиданно милым тоном сказал владыка. «Конечно, хорошо, не волнуйся. Пока-пока. И я тебя люблю». «Если ты еще одна его подружка, я с ума сойду». «Это у скольких же девиц мне его нужно отбивать? Я, конечно, личность упорная, но и у моих возможностей есть предел». «Это ваша девушка с губами-мутантами?» Словно невзначай поинтересовалась я. «Кто-кто?» — не понял Олег. «Та, которая вчера забирала вас из университета». «Меня забирала Ада», — ответил он задумчиво, потом уставился в свой телефон и стал что-то набирать на нем. «Девушка пишет?» — снова не выдержала я. «Даже если девушка, то что?» «Да так ничего, просто интересно». Некоторое время мы ехали молча. Я раздумывала над тем, как половчее просочиться в его квартиру. А он переписывался с кем-то, и мне очень не хотелось, чтобы его собеседником оказались Настенька или Адочка. Пошел снег, такой, что пришлось включить дворники. Мы по закону подлости попали в пробку и до Солнечного бульвара добирались больше часа. Я наблюдала за владыкой через зеркало заднего вида, все еще чувствуя себя его персональным водителем. Несмотря на то, что в его квартире, возможно, был потоп, Олег держался сдержанно, не так, как на парковке, когда мне казалось, что он вот-вот задушит меня. «Если бы я знала, что в моей квартире случилось что-то подобное, то вывела бы не только саму себя, но и всех людей вокруг». На светофоре наши взгляды встретились в зеркале. Мне тотчас захотелось опустить глаза, но я этого не сделала. Пусть отводит взгляд первым. Владыка, видимо, подумал точно так же и смотрел на мое отражение, не мигая. Будто решил поиграть со мной в гляделки. Впрочем, смотрел он недолго. Пришло новое сообщение, и владыка вынужден был отвлечься на него. Я довольно улыбнулась, почувствовав себя победительницей. «Комфортно ли вам?» — спросила я, перестраиваясь в крайний ряд для поворота. «Тепло? А сиденье греет?» «Да, все отлично. Только радио мешает. Все никак не вырубается», — ответил Олег, не поднимая головы. «Какое еще радио?» — даже растерялась я. «Ваше. Вот скот. Мало того, что я у него за личный обслуживающий персонал, так еще и радио стало». Он вдруг улыбнулся уголками тонких губ, будто ему стало смешно. Я почему-то тоже улыбнулась. Надо сказать, эмоциональный владыка нравился мне куда больше. И я сделала для себя важную пометку в голове. На эмоции его все же можно вывести. Может, он встречался с Васькой не только потому, что она красивая и с ней не стыдно появиться в обществе, но и потому, что она дарила ему эти самые эмоции. Есть такой тип мужчин. Уверенные, властные и сухие. Впору себе они выбирают девушек, способных подарить то, чего им самим не хватает. Эмоции. Если я права, то владыка повезло. Я идеальный вариант. Я могу вывести из себя любого. Дешево, быстро и профессионально. «Вы поворот проехали», — любезно сообщил владыка. «А, что? Ой, точно. Заметила я свою ошибку. Сейчас развернусь». С этими словами я чуть не пересекла двойную сплошную, но вовремя одумалась и погнала дальше. «Вы права точно не покупали?» — забеспокоился этот козел. «Знаете ли, Татьяна Ведьмина, я, конечно, кажусь вам глубоким старцем, но хочу прожить еще много лет, а не сгинуть из-за аварии». «Вы мне кажетесь привлекательным мужчиной в самом расцвете сил», — весело ответила я. 40 лет — отличный возраст, как говорит мой папа. Когда чувствовала смущение, я начинала шутить. Иногда после этого мне поспешно приходилось добавлять «шутка», чтобы на меня не обижались. «Мне не 40», — ответил раздраженно владыка. «Ой, а сколько?» Спросила я, хотя знала, что ему 30. Он на 8 лет старше меня. Идеальная разница в возрасте для отношений. Узнайте это там, где раздобыли мой телефон. Не забудьте меня из черного списка убрать. Нам еще ужинать вместе, напомнила я. Кажется, владыка скрипнул зубами, но ничего не сказал. Вскоре мы подъехали к его дому. Новенькая симпатичная высотка с видом на лес и дендропарк располагалась в самом центре современного жилого комплекса. «Спасибо за помощь», — сказал Олег, доставая кожаный бумажник. «Безмерно вам благодарен и рад, что мы добрались без происшествий, хотя, надо признать, я был готов ко всему». «Мне не нужны деньги», — тряхнула я волосами. «Нет, возьмите. В конце концов, вы потратили время и бензин», — настаивал на своем Олег. «Может быть, вы оплатите мне чем-то другим?» — скромненько спросила я. «Чем же?» — вздохнул он. «Я никаких услуг, кроме репетиторских, не оказываю». «А мне от вас ничего и не нужно», — вспыхнула я. «Просто...» «Просто...» «Я хочу в туалет», — стараясь быть максимально сконфуженной, сказала я. «Можно к вам?» «Пожалуйста». Я опустила ресницы. Какое-то время владыка молчал. То ли переваривал мою наглость, то ли не знал, что ответить. «Хорошо, идем. Все-таки согласился он. С радостной улыбкой я вылетела из машины и бодро помчалась к подъезду, около которого мы остановились. Всю дорогу я улыбалась. «Видимо, вам очень хочется в туалет», — иронично заметил владыка, когда мы поднимались на 8-й этаж в лифте. «Ну что вы меня смущаете, Олег Владимирович?» — хмыкнула я. «Представляете, как мне неловко? Я девушка. Я вынуждена признаваться мужчине, что хочу в туалет. Что вы обо мне подумаете? Вам, Татьяна, вообще тяжело живется». С ироничным сочувствием посмотрел на меня владыка. «Все время испытываете неловкость. Что поделать? Если я по натуре скромная», — пожала я плечами. Мы вышли из лифта и направились по коридору к его квартире. Когда владыка достал ключи, одна из дверей распахнулась, и к нам вышел какой-то высокий статный мужчина с собакой на поводке. «Добрый день, Олег». Обменялся он рукопожатием с владыка и с улыбкой посмотрел на меня. «Твоя новая девушка? Красотка». Я смущенно улыбнулась. «Ну, конечно, красотка. Я вообще замечательная». «Это не моя девушка», — ответил Олег хмуро. «Родственница?» — не отставал мужик. «Просто студентка». Владыка явно был недоволен тем, что меня приняли за его подружку. «А зачем привел?» — было интересно соседу. Ответить он не успел. Это сделала я. Я буду убираться в квартире Олега Владимировича, чтобы он мне зачет поставил. Ангельским голоском сказала я ему. Он весело захохотал. Я хотела добавить кое-что еще, но владыка наконец открыл дверь и впихнул меня в квартиру. «Вы что несете, ведьмина?» Устало спросил он, скидывая с себя пальто. «Я пошутила?» Потупила я глазки. «Это проректор по образовательной деятельности нашего университета. Вы кем меня выставляете? Идиотом?» Я снова кожей почувствовала его ненависть, горячую и обжигающую. «Вас им и выставлять не нужно. Сами себя выставите как надо», — ответила я, снова не сдержавшись. Владыка, впрочем, уже не слышал. Ушел в сторону совмещенных ванной и туалета смотреть, где там у него что бежит. А я, раздевшись и пройдя в гостиную, объединенную с кухней, осматривалась. Впечатления у меня были двойственными. Ну, с одной стороны, квартира владыка была типично мужская. Просторный двухъярусный лофт, сдержанный, благородный, с минимумом мебели, с большим количеством света и воздуха. Простые формы, функциональное зонирование, кирпичная кладка, керамический гранит под бетон, натуральное дерево. Все это радовало мой искушенный глаз. Каждая вещь была на своем месте. Особенно сильно мне понравилась большая библиотека. Вдоль одной из стен стояли стеллажи из светлого дуба. Даже над окном и под подоконником, который был превращен в этакий диванчик, где можно было почитать. Да и вид оттуда открывался прекрасный, прямо на парк. Идеальное место для Танечки. Я осторожно провела кончиками пальцев по корешкам. Тут столько книг. И классика, и фантастика, и фэнтези, и детективы. И писатели просто как на подбор, боже. Читающий мужчина — это так сексуально. Еще я сразу заметила, что в квартире преподавателя царила идеальная чистота. Я даже пальцем провела по полкам. Пыли не было. Либо Олег Владимирович помешан на чистоте, либо в его квартире бывает женщина. которая поддерживает порядок. Например, Настенька или Адочка. А раньше тут, возможно, гоняла со шваброй и с пылесосом Васька. Олег довольно быстро вернулся в гостиную и стал звонить соседям. Вид у него был откровенно злой. Так сказать, новый оттенок нелюбви к людям проявился на его красивом лице. Так, стоп. Когда это он успел для меня стать красивым? «Я приехал. У меня все сухо», — отрывисто сообщил владыка. «Можете подняться и убедиться. Пусть сантехники простукивают стены». «Что? А вы раньше сказать не могли?» — рявкнул он. «Вообще-то я, по вашей милости, с работы уехал. Всего доброго». «Как сложно жить в мире дебилов», — вдруг выдал Олег, явно забыв, что я рядом. «Сама страдаю», — вздохнула я. Он вздрогнул и обернулся на меня. «А вы все еще здесь?» — констатировал он с сожалением. «Здесь? А что случилось? Соседи окончательно деградировали?» «Что-то вроде того. Оказывается, у соседей слева от меня вода по перекрытиям побежала», — мрачно пояснил он. «Но это не я их топлю». «Ну да. Вы же только студентов топите», — согласилась я. «Ой, Олег Владимирович, а в туалет-то можно?» «Даже нужно. Прямо и налево», — ответил он и направился к холодильнику. «Мне пришлось идти в туалет. Не то чтобы я действительно желала туда попасть, но мне нужно было обследовать полочки на наличие женских баночек и бутыльков. Ванные комнаты всегда выдают занятых мужчин. Лишние зубные щетки, забытый кондиционер для волос, волосы, в конце концов. Надо понять, есть ли у него постоянная девушка или все временные, вроде Васьки. Улик я не нашла. Никаких. Зато полюбовалась на стильный черный кафель. У нас в городской квартире было что-то похожее. И как же мы с Ксю заколебались его отмывать, этот кафель. А во всем мама была виновата. «Как же красиво, как современно!» — говорила она. «Давайте сделаем обе ванны с черными стенами и белым полом». Сделали на свою голову. Обследовав ванную комнату, она казалась идеально чистой, словно в гостинице. Я пошла на выход. Коснулась дверной ручки, повернула ее и дверь не открылась. Сколько я ни пыталась открыть ее, ничего не получалось. Ну никак, совсем никак. Неужели владыка меня запер? Да нет, бред какой-то. Скорее всего, у него проблема с замком. У нас нечто подобное часто бывало в коттедже. Пару раз я вызволяла Арчи, который застревал в душевой. Ну а за что мне это? Почему ради мести я должна пройти все круги позора? Да еще перед таким человеком, как владыка. «Олег Владимирович», — застучала я кулаком по двери. «Олег Владимирович!» Надо отдать ему должное. Появился он быстро. «Что случилось?» Удивленно спросил Олег. «Вы в порядке, ведьмина?» «Олег Владимирович, у меня не получается», жалобно сказала я и поскреблась в дверь. «Очень плохо, ведьмина», усмехнулся он. «Но вы старайтесь, старайтесь. Я в вас верю». «Дверь открыть не получается», злобно крикнула я. «Помогите мне!» «А что мне за это будет?» поинтересовался он, явно издеваясь. Вместо ответа я принялась всхлипывать. И получилось очень даже наигранно. «Вы что, опять плачете?» — спросил Олег. «Я боюсь замкнутых пространств. Спасите меня!» — сказала я несчастным голосом. Играть он со мной вздумал, сволочь. «Что будет, что будет? Спину тебе плюну, да разотру. Вот что будет». Владыка любезно вызволил меня, и при этом смотрел так насмешливо, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Однако показывать свое смущение я не стала. Много чести. «Займитесь вашим дверным замком в ванной», — царственно бросила я ему, проходя в гостиную. «Все непременно». «Только это вы его сломали», — ехидно заметил он. «Я не ломала». «Нет, серьезно, Олег Владимирович, я не ломала». «Хорошо, хорошо, не ломали. Хватит звать меня по имени-отчеству. Мне становится не по себе. Выпить хотите?» Вдруг предложил он. «Я не пью алкоголь», — ответила я. «Я вам его и не предлагаю», — позволил себе мерзкую улыбочку владыка. «Чай, кофе. Может быть, вы голодны?» «Не отказалась бы от кофе», — призналась я, усаживаясь на диван. «С молоком. Не сильно горячего. 2 ложечки сахара. «Ах, у вас кофемашина?» «Тогда сделайте мне капучино». Я развалилась на диване, наблюдая за тем, как владыка готовит кофе. На нем были брюки и белая рубашка с длинными рукавами, скрывавшая широкие плечи. В какой-то момент Олег закатал рукава до локтей. Я подумала вдруг, что руки у него очень красивые. Жилистые, сильные, с узкими ладонями и длинными пальцами. Мне захотелось потрогать его предплечье, но я сдержалась. Что за крамольные мысли, Танечка? Сначала хочешь потрогать руки, потом захочешь стянуть рубашку, а что станет следующим желанием? В брюки заглянуть? Я хмыкнула, представляя, как гоняюсь по комнате за вопящим от страха владыка, пытаясь сорвать с него ремень, а владыка кидает в меня подушками и угрожает мне полицией. Пока я улыбалась собственным фантазиям, моей щиколотки коснулось что-то мягкое и теплое. От неожиданности я вздрогнула и дернула ногой. А в следующее мгновение обнаружила на полу аккуратную черную кошку с пронзительными зелеными глазищами. Кошка смотрела на меня со смесью пренебрежения и интереса. «Кс-кс-кс!» Протянула я к ней руку, но вместо того, чтобы подойти, кошка презрительно дернула мордочкой и прыгнула на спинку кресла. Знакомиться со мной зверю не хотелось. Ясно. Такая же противная, как и ее хозяин. Ему, кстати, роль бариста очень подходила. Пусть старается для меня. Пусть. В конце концов, мы будущая пара. Ему нужно знать мои привычки. «Это ее зовут Прелесть?» — спросила я, когда Олег вернулся вместе с подносом, на котором стояли аккуратные чашечки и тарелка с восточными сладостями. Этот жест я оценила. Я обожаю сладкое. «Ее!» — кивнул Олег и улыбнулся. «Не мне, кошке улыбнулся». «Кошке!» Он сел в кресло, закинув ногу на ногу, и уставился на меня. «Надеюсь, мой кофе понравится вам, ведьмина». «Я тоже. И вообще, называйте меня по имени. Танечка, например. Что мы как чужие?» «Извините, не могу переселить себя», — ответил он. Кофе оказался вкусным. Сладости тоже. Я только и успевала жевать, лихорадочно думая, как бы мне задержаться в этой квартире подольше. А потом эта тупая прелесть прыгнула мне на колени, и от неожиданности я разлила кофе прямо на свое мятное платье. Благо, что он был уже не слишком горячим. Пятно осталось фантастическое. Во всю грудь, просто знамя неуклюжести. Зато на кошку кофе не попал. И теперь она сидела в углу, таращась на меня своими зелеными глазищами. «Не обожглись?» — с тревогой спросил Олег, подскакивая ко мне с салфетками. «Слава богу, нет», — ответила я расстроенно, хотя на самом деле обрадовалась. «Вот он, повод. Да еще какой шикарный. Только платью конец, блин. Жалко как. Совсем новое. Эх...» В моем голосе было так много тоски, что проняло даже владыка. «Снимайте», — велел он. «Нет, мы с вами еще не перешли на такой уровень отношений, чтобы я перед вами раздевалась», — воспротивилась я. Олег закатил глаза. «Надеюсь, никогда не перейдем. Вставайте и идите за мной». «Зачем?» «Я сказал, вставайте и идите». Мне пришлось плестись следом за владыка в его спальню. «Вы хотите, чтобы я разделась для вас здесь?» — кокетливо спросила я, взглядом оценивая большую двуспальную кровать. «Я хочу дать вам свою рубашку, чтобы взять ваше платье и постирать», — ответил он и вытащил из встроенного шкафа мужскую клетчатую рубашку. «Новая», — пояснил он. «Переодевайтесь, я выйду». И он действительно покинул спальню. А я стащила с себя платье, мысленно напевая веселую песенку. Выходить из комнаты владыка я не спешила. Решила осмотреть ее. Его спальня мне нравилась. Тоже в стиле лофт, с белыми стенами и огромным окном, из которого падал мягкий рассеянный свет. На полу рядом с кроватью лежал пушистый белоснежный ковер, а над ней висела большая черная картина со схематичным изображением коня. Надеюсь, это не намек. Пока я в одном лишь кружевном белье телесного цвета осматривала спальню, к владыке пришел гость. И, судя по всему, незваный. Я вдруг услышала женский крик в гостиной. «Я знаю, она у тебя. У тебя есть другая!» В следующее мгновение дверь распахнулась, и на пороге я узрела Ваську. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Мне словно легкие стрелой пробило. Но я умела быстро подстраиваться под самые разные ситуации. «Ты! Это ты!» — потрясенно выдохнула Окладникова, с яростью глядя на меня. «Кажется, кого-кого, а вот меня моя лучшая врагиня не ожидала здесь встретить. И теперь смотрела так, словно мечтала убить голыми руками». «Закрой дверь», — холодным голосом сказала я ей, держа в руках рубашку Олега. «Я переодеваюсь». «Думаете, Васька послушалась меня и закрыла?» «О, нет». Она прыгнула ко мне, как пантера. И в глазах ее горела такая дикая ревность, что мне стало нехорошо. А если она меня сейчас задушит? Она же явно в состоянии аффекта. Впрочем, особого страха не было. Скорее, злорадство. Я и не думала, что моя месть так скоро и так благополучно станет реальностью. «Что ты тут делаешь?» Задыхаясь, спросила Василина. Я увидела, что у нее дрожат пальцы, а в глазах стоят слезы. И мне едва удалось скрыть ухмылку. «Что ты тут делаешь, тварь? Отвечай!» «Я просто переодеваюсь. Уйди!» Испуганно крикнула я, надеясь, что владыка услышит, как мне страшно, и прогонит прочь мерзкую Окладникову. Получилось натурально. Я аж сама себе поверила. Владыка услышал и тоже поверил. «Василина!» — закричал он из глубины комнаты. «Что между вами происходит?» — грозно надвигалась на меня Василина. «Между нами ничего нет!» — закричала я еще громче, а она больно схватила меня за волосы. Впрочем, слабой я никогда не была, и схватила ее за волосы в ответ. «Он такой страстный!» — жарко зашептала я ей на ухо, зная, что у меня всего лишь несколько секунд. «Просто бог в постели!» От неожиданности Окладникова отпустила мои волосы и посмотрела на меня, как на всадника апокалипсиса, с ужасом. И он от меня без ума. «Стоило мне прислать одно откровенное фото, как он чуть с ума не сошел от желания», — продолжала я. «Бросил лекцию, взял меня и повез к себе домой. А на прошлой неделе у нас просто марафон был, милая. Я от него в восторге, от твоего бывшего. Только он просил скрывать наши отношения. Препод же». «Не бей меня!» Без перехода заорала я, пнула остолбеневшую Ваську и упала ей под ноги, повалив за собой на пол и ее. Она, перестав себя контролировать, снова вцепилась мне в волосы и замахнулась. «Ненавижу тебя!» прошипела она сквозь слезы. Я рассчитала все верно. В этот момент распахнулась дверь, и в спальню вбежал Олег, который, видимо, не хотел пускать эту сумасшедшую в дом, но она все равно прорвалась. Перед владыкой открылась замечательная картина. Я лежу на полу, закрывая голову, а Васька нависла надо мной, замахнувшись для удара. «Пожалуйста, не бей!» — крикнула я жалобно. «Между нами ничего нет!» «Василина!» — рявкнул Олег, бросился к нам и оттащил от меня Окладникову, которая при виде своего бывшего громко разрыдалась. «Ты что устроила? Какого черта ты творишь в моем доме и как сюда попала?» «Олег! Олег!» — плакала Васька. «Олег, ну почему она? Почему? За что ты так со мной? Ну за что? Я ведь люблю тебя!» «Успокойся!» Владыка встряхнул ее за плечи и взглянул на меня. «Ты в порядке?» «Вау, снова на «ты». Я несмело кивнула головой и словно невзначай потерла запястье, будто ушибла его, а потом спохватилась и прикрылась, будто бы мне стало неловко из-за того, что я нахожусь в одном полупрозрачном белье перед незнакомым мужчиной. А вот владыка этого будто и не замечал. «Приведи себя в порядок», — велел он мне и увел Ваську, которая рядом с ним стала ласковой кошечкой. Перед тем, как выйти из спальни, Васька обернулась и кинула на меня дикий взгляд. Я игриво помахала ей пальцами и послала воздушный поцелуй. Эта дура снова вспыхнула и попыталась броситься ко мне с проклятиями, но владыка ее удержал. «Хватит! Перестань вести себя как идиотка!» «Но ты не должен с ней встречаться!» — выкрикнула Васька. «Я сам решу, с кем буду встречаться, а с кем нет», — зло ответил он. «И не забывай, что с тобой мы расстались». На этом они покинули спальню, а я поднялась на ноги и подошла к зеркалу. Волосы у меня были растрепаны, зато на губах играла улыбка. Я никогда не считала себя злым человеком, но мне не было жаль Окладникову. «Это ведь ты не смогла его удержать, дорогая. Это твоя вина». Я смотрела на свое серьезное отражение и думала о Ксюше. Моя сестра чувствовала то же самое, что и Василина, когда узнала, что ее лучшая подруга спит с ее любимым. Ей было так же больно. Или было в разы больнее. Ведь ее предали сразу два близких человека. Каково было моей Ксю? Ну разве она сама виновата в том, что жених бросил ее? Как только Окладникова посмела сказать это. Все возвращается бумерангом. Я верю в это всею душой. Не делайте другим того, чего не хотите себе. Клетчатая красно-черная рубашка Олега с длинными рукавами понравилась мне. Давно мечтала примерить мужскую вещь на себя. Это ведь так романтично. Если бы у меня был молодой человек, я бы каждое утро надевала его рубашку. Готовила бы ему завтрак, а потом будила бы поцелуем. Мне вдруг вспомнился Костя. Единственный парень, который заставлял мое сердце то замирать, подобно испуганной маленькой птице, то биться быстрее, будто я мчалась на американских горках с крутыми виражами. Жаль, что Костя уехал. Впрочем, мне и одной хорошо. Надев рубашку, я покружилась у зеркала. Она была свободна и прикрывала бедра, словно мини-платье. Из-под рукавов видны были только кончики пальцев. Просто загляденье. Мне идет. Даже жаль, что она чистая. Мне вдруг до головокружения захотелось почувствовать запах Олега. Так, опять. Опять у меня мысли пошли не в ту сторону. Меня что, Василина покусала? Я расстегнула несколько пуговиц сверху и снова посмотрела на себя в зеркало. Очень даже ничего. Олег вернулся через несколько минут и, прежде чем открыть дверь, деликатно постучался. «Входите!» — крикнула я ему, с удобством расположившись на его же кровати. Пыталась найти самое выгодное и соблазнительное положение, чтобы владыка оценил мои ноги. Например, хорошо, что они у меня гладкие после эпиляции. «Как вы?» — спросил Олег, оглядывая меня с ног до головы. Но не потому, что я впечатлила его своими обнаженными ногами и расстегнутыми сверху пуговицами, а потому, что он хотел узнать, не пострадала ли я от его ненормальной бывшей. Ну вот, опять на «вы». «Да определись ты уже, идиот!» «Испугалась», — соврала я. «Но вообще хорошо». «Простите, это моя бывшая девушка», — сведя темные брови к переносице, сказал владыка. «Мы расстались, но у нее ключи от моей квартиры. Даже не знаю, когда она их успела сделать». «Она не в себе», — заявила я ему. «Ворвалась, стала орать, ударила меня. Я думала, ваша бывшая меня убьет, честное слово». «Не думал, что скажу это вам, но, Татьяна, теперь неловко мне». Его губы вдруг тронула усталая улыбка. «Правда?» — возликовала я. «Теперь вы меня понимаете?» «Нет, мне не настолько неловко, чтобы понимать вас», — мигом отрезвил меня владыка. «Кстати, ваше платье уже в машинке. И пока оно стирается, можете отдохнуть в моей комнате». «А вы что будете делать?» «У меня много работы. Нужно срочно подготовить документы», — ответил Олег, который, кажется, смирился с тем, что я просочилась в его квартиру и уберусь из нее не скоро. «Тяжело быть преподом», — вздохнула я. «Преподом-козлом еще тяжелее», — хмыкнул вдруг он. «Что я слышу? Это самоирония?» — воскликнула я. «Что-то вроде этого. Отдыхайте. Можете включить телевизор. Если что-то понадобится, я в своем кабинете». «А можно посмотреть ваши книги?» — спросила я. «У вас их так много?» «О, вы умеете читать?» — приподнял он одну бровь. «Ну вот совсем не смешная шутка», — парировала я. «Признаю. Делайте, что хотите». С этими словами владыка ушел. А как только дверь закрылась, я поклонилась ему в пояс и прошептала: «Спасибо, о, владыка, что бы я делала без вашего позволения?» Не успела я выпрямиться, как дверь снова внезапно распахнулась. «Что вы делаете?» — подозрительно спросил Олег. Я тотчас встала прямо. «Зарядку?» — невозмутимо ответила я. «Меня ваша бывшая по спине треснула». «Если чего-то захотите, обращайтесь ко мне», — сказал он и снова ушел, бросив на меня странный взгляд. И только потом я поняла, что нижняя пуговица незаметно расстегнулась, и я продемонстрировала Олежке куда больше, чем хотела. Нет, он, конечно, только что видел меня в одном белье, но все равно как-то неловко.